«Что вам там понадобилось, инспектор?» — нетерпеливо спросил Ортон. Отходившая вправо дорожка длиной примерно в 25 ярдов упиралась в большой гараж без дверей. В гараже находилось 3 микроавтобуса, небольшой трактор, грузовик с открытым кузовом и 4 велосипеда, 3 из них со спущенными колесами. От непогоды школьный транспорт защищали только стены и крыша, поскольку в окнах не было стекол, а двери, если когда-нибудь они и имелись на передней стороне этого сооружения, давно кто-то позаботился снять. На редкость угрюмое и непривлекательное строение. «Наши задворки никого не волнуют», — прокомментировал Фрэнк Ортон. «Главное, чтобы снаружи все блестело на показ». «А чего родители не увидят, пусть хоть на куски разваливается?» «Школа нуждается в ремонте», — согласился Линли. «Мы уже вчера обратили на это внимание». «Но театр в порядке. И спортивный зал, и часовня. И тот пижонский сад со скульптурами, которым все восторгаются. И все прочее, куда заходят посетители в родительский день. От этого ведь зависит набор в школу, верно?» И он сардонически расхохотался. «Насколько я понимаю, школа испытывает финансовые проблемы». «Проблемы!» Ортон даже приостановился, повернулся лицом на запад, где сквозь череду лип просвечивал в утренних лучах далекий шпиль часовни. Колокол, призывая на утреннюю молитву, звонил заунывно и глухо, напоминая скорее плач по умершим. Ортон отвернулся, покачав головой. «Было время, Брэдгар был лучшим из лучших. Выпускники поступали в Оксфорд, в Кембридж, и принимали их там с распростертыми объятиями. Все переменилось?» «Переменилось. Не мне рассуждать об этом». Привратник печально улыбнулся. «Всяк сверчок, знай свой шесток. Директор не устает про это напоминать». Не дожидаясь ответа, Ортон зашагал по асфальтовой дорожке вдоль гаража, свернул за угол и привел детективов на мрачный, изуродованный участок земли, где сжигался школьный мусор. Здесь все пропахло дымом, сырой золой, горелыми сорняками, паленой бумагой. Этот запах поднимался от конусообразной горы дымящихся отходов. Рядом с мусорной кучей стояла зеленая тележка. И на ней-то и лежала та самая одежда. «Я подумал, лучше оставить ее, где лежала», — пояснил Ортон. «То есть не прямо в костре, но поблизости». Линли осмотрел участок. Почва густо поросла сорняками, высокие стебли которых были поломаны и растоптаны. Кое-где уцелели следы, однако отпечатки были неполными и смазанными. Там носок, тут пятка, где-то часть подошвы. Никакой пользы от них не будет. Ничего существенного. «Посмотрите, сэр!» Окликнул его Хейверс с другой стороны мусорной кучи. Закурив сигарету, она указывала вниз ее горящим кончиком. «Вот неплохой отпечаток. Кажется, женский след». Подойдя к ней, Линли склонился над сохранившимся на земле следом. Чья-то нога глубоко увязла в рыхлой почве возле костра, где зола, смешавшись с землей, превратилась в грязь и оставила отпечаток теннисной туфли. «Но ведь спортивная обувь наверняка имеется у любого обитателя школьного кампуса». «Возможно, женщина», — признал он, — «или же кто-то из младших мальчиков». «Или кто-то из старших, но с маленькой ногой», — вздохнула Хейверс. «Хорошо бы пригласить сюда Шерлока Холмса. Он бы тут поползал в грязи, и через полчаса дело бы было раскрыто». «Держитесь, сержант!» — ободрил ее Линли, и Хеверс занялась осмотром местности, а Линли вернулся к тележке с одеждой. Фрэнк Ортон топтался возле тележки, кидая время от времени тоскливые взгляды в сторону гаража. Линли достал очки, взгромоздил их на нос, вытащил из кармана несколько аккуратно сложенных пластиковых пакетов. Он также надел резиновые перчатки, хотя отчетливо понимал бессмысленность этих предосторожностей. Повалявшись в куче отходов, а затем проведя ночь в тележке, одежда обросла грязью, и тщетно было бы надеяться, что эксперты смогут обнаружить на ней хоть какие-нибудь улики. Всего Ортон нашел 7 предметов одежды. Они успели слегка обуглиться и были густо покрыты золой. Для начала Линли осмотрел блейзер. Метка с именем отсутствовала, но у воротника еще виднелись обрывки нитей. Очевидно, ее кто-то сорвал. Также поступили с метками на брюках и рубашке. В самом низу кучи лежал галстук, а под ним ботинки. Линли поднял глаза. «Как вы наткнулись на это?» — спросил он Фрэнка Ортона. Фрэнк отвел взгляд от гаража и ответил: «По субботам во второй половине дня я жгу мусор. Так заведено. А когда заканчиваю, непременно проверяю, потух ли костер. Заливаю его. И вдруг в субботу ночью огонь вспыхнул снова. Я пошел разобраться». Линли медленно распрямился. «В субботу?» — повторил он. «В субботу ночью». Ортон насторожился. «Именно в субботу ночью», — уверенно подтвердил он. Сержант Хеверс, изучавшая почву по ту сторону мусорной кучи, резко остановилась, отбросив сигарету, грозно упершись одной рукой в бок. «Исчезновение Мэтью Уотли было замечено в воскресенье», — произнесла она, и ее лицо вспыхнуло. «А вы не удосужились сообщить об этой находке вплоть до вечера понедельника, хотя обнаружили одежду еще в субботу? Как же так, мистер Ортон?» «Когда я увидел ночью огонь, подумал, кто-то хулиганит. Пошел проверить, в чем дело. Было темно. Я просто засыпал его землей, чтобы сбить пламя. Тогда я не видел одежду. Нашел ее только на следующий день. В тот момент я не придал этому особого значения. И только в понедельник утром узнал об исчезновении мальчика. Но ведь и вчера мы провели здесь весь день. Почему же вы тогда нам не сказали? Вы хоть знаете, какие последствия может навлечь на вас сокрытие улик?» «Я не знал, что это улики», — возразил Ортон. «Да и сейчас в этом не уверен. Однако вы позвонили в Скотланд-Ярд и заявили, что нашли одежду пропавшего мальчика», — перебил его Линли. «Мне сказали, что вы опознали одежду без колебаний». Лицо привратника оставалось совершенно неподвижным, лишь на щеке подергивался мускул. «Кто убедил вас, что одежда принадлежит Мэтью? Кто уговорил позвонить в полицию? Мисс Ролли, директор? Джон Корнтелл?» «Никто». «Вы получили то, зачем пришли, а у меня и без вас дел полно». Ортон развернулся на каблуках и быстро направился вспять по дорожке, по которой они только что добрались сюда. Хеверс бросил их вслед за ним. «Оставьте», — приказал ей Линли. «Однако никуда он не денется, сержант. Дайте ему время повариться в собственном соку. Время, чтобы придумать правдоподобную историю насчет того, почему он тянул до вечера понедельника и только тогда сообщил об уликах, найденных в ночь на воскресенье». На это у него уже было время. Часом больше или меньше, уже не важно. Вот посмотрите-ка на это. Линли вытащил из кучи один носок, вывернул его наизнанку и предъявил сержанту, почерневшую от огня, но все еще отчетливую метку. Это была цифра 4. «Значит, одежда и впрямь принадлежит Мэтью», — сказала Хеверс. «А где второй носок?» «Либо сгорел вместе с мусором, прежде чем подоспел Ортон, либо, если нам повезло, упал где-нибудь по дороге». Линли принялся раскладывать все детали одежды по отдельным пакетам. Барбара пристально следила за его движениями. «Это полностью меняет дело, верно?» «Да, безусловно. Вся одежда мальчика на месте. Повседневная и нарядная, спортивная форма, школьная форма. Если только мы не вообразим, будто он сошел с ума и разделся догола, когда убегал из школы вечером в пятницу, приходится сделать вывод, что он покинул школу не по собственной воле. Кто-то вывез его отсюда. Живым или мертвым? Это нам пока неизвестно. Но у вас есть гипотеза?» «Есть, Хеверс. Полагаю, он был уже мертв». Она кивнула, устало вздохнув. «Значит, он вовсе не бежал. Не похоже. Но хотя он и не бежал, все равно остается немало проблем. Его отец сказал, что в последние месяцы Мэтью резко переменился, сделался угрюмым. А потом еще Гарри Морант. Почему он не хочет разговаривать с нами? А как вели себя на допросе Уэдж Арленс и Смит Эндрюс?» Подняв с земли пластиковые пакеты, Линли вручил два из них Хеверс, затем снял очки и перчатки. «Пусть Мэтью Уотли и не сбежал. В этой школе все-таки творится что-то странное». «С чего начнем?» — поинтересовалась Барбара. Линли оглянулся на маленький домик по ту сторону поля. «Полагаю, Фрэнк Ортон уже созрел для разговора». Они отправились к Ортону по тропинке, бегущей через поле, длиной примерно в 100 ярдов, которая вывела детективов на аккуратную кирпичную дорожку между огородом и гаражом, упиравшуюся в крыльцо черного входа. Эллен Ролли провела их на кухню. В отличие от гостиной, кухню явно недавно убирали. На поверхности шкафчиков и плиты не виднелось ни единого пятнышка, на окнах висели свежевыстиранные занавески, в раковине дожидалась мытья только оставшаяся от завтрака посуда. Пахло растопленным свиным жиром, на плите в сковородке обжаривался тост. Элейн Ролли выключила конфорку и, подцепив вилкой готовый кусочек хлеба, бросила его в тарелку, где уже лежала глазунья из 2 яиц. «Он там, инспектор», — сказала она, указывая гостям путь в столовую. Отсюда, из этой комнаты, прежде доносились крики детей, и сейчас малыши продолжали свое занятие. Один, сидя в высоком детском стульчике, непрерывно колотил по нему жестяной кружкой, а второй, устроившись на полу в углу комнаты, изо всех сил лупил пятками по ковру, а кулаками себя по лбу, вопя «нет, нет, нет». Старшему из них не сравнялось еще 4 лет. Фрэнк Ортон, склонившись над детским стульчиком, влажной салфеткой не слишком умело вытирал следы только что съеденного завтрака с губ и подбородка младшего внука. «Съешь яичницу, Фрэнк», — предложила Элли. «Ты так и не притронулся к кофе. Я займусь малышами, надо их хорошенько умыть». С этими словами она подхватила старшего с пола, а младшего извлекла из его стульчика. Старший мальчик агрессивно вцепился в кружевной воротничок экономки, но та, стоически не обращая внимания на его проворные пальчики, потащила орущих мальчишек прочь из комнаты. Ортон отодвинул стул от стола, сел и мгновенно проглотил яйца и хлеб. Линли и Хеверс также уселись и хранили молчание, пока привратник не оттолкнул в сторону тарелку и не запил свою трапезу двумя глотками кофе. Тогда Линли заговорил. «В котором часу вы заметили, что мусорная куча снова загорелась?» «В 4:20». Ортон снова поднял губам кофейную кружку с большими синими буквами «Дед», — гласила надпись. «Я глянул на часы, прежде чем подошел к окну. А что вас разбудило?» «Я не спал, инспектор, у меня бессонница». «Никакого шума вы не слышали?» «Не слышал. Я почувствовал запах дыма и подошел к окну. Увидел пламя. Подумал, что огонь вспыхнул сам собой и пошел потушить его. Вы были одеты?» Ортон без видимой причины чуть помедлил с ответом. «Оделся?» — сказал он. И без дальнейших поощрений продолжал. «Я прошел сзади, через поле, не по подъездной дорожке. Прихожу и вижу, огонь уже вовсю разгорелся. Чёртовы идиоты, — думаю я. Старшие мальчики затеяли очередную шалость и не соображают, как это опасно. Ветер-то сильный. Взял лопату и загасил огонь». «Вы включаете на ночь наружное освещение?» «Ну, вообще-то перед гаражом есть фонарь, но он погас, а сбоку освещения нет. Было совсем темно. Я уже говорил вам, инспектор, в тот раз я не разглядел одежду, я просто погасил огонь, и все». «Никого не видели? Не заметили ничего странного, помимо самого костра?» «Ничего, кроме костра». «А почему фонарь перед гаражом не горел? Разве обычно его не включают на ночь?» «Обычно включают». «Как вы это объясните?» Ортон посмотрел в сторону кухни, словно хотел разглядеть сквозь ее стены ответ на загадку, разгадать которую можно было, вероятно, только вернувшись назад через поле к гаражу. «Должно быть, раз уж ребята затеяли озорство, им ни к чему был свет. Им же надо было спрятаться. Но ведь теперь вы знаете, что речь шла не о детском озорстве». Ортон приподнял руку и тут же вновь уронил ее. Этим жестом он признавал и подчеркивал очевидность открывшегося им факта. «В любом случае, инспектор, кому-то не хотелось оказаться на виду». «Да, но не озорнику, а убийце», — задумчиво процедил Линли. Ортон, не отвечая, потянулся за своей кепкой, торжественно возлежавшей в центре стола. Спереди синюю кепку украшали буквы «Б», «Ч». Когда-то желтые, но теперь сильно замурзанные. Только хорошая стирка могла бы возвратить им первоначальный цвет. «Вы много лет проработали в этой школе, мистер Ортон», — вновь заговорил Линли. «Вы знаете ее помещение лучше, чем кто-либо другой». Мэтью Уотли пропал днем в пятницу, а тело его было найдено только вечером в воскресенье. Есть все основания полагать, что его подбросили в Стоук-Поджес либо в ночь на субботу, либо в ночь на воскресенье. Вся его одежда здесь. Значит, мальчика вывезли из школы совершенно голым. Скорее всего, уже после наступления темноты. Но где он мог находиться с того часа пятницы, когда он не явился на матч, и вплоть до того момента, когда его увезли? Линли наблюдал, как Ортон воспримет откровенное приглашение помочь следствию. Привратник перевел взгляд с Линли на Хеверс и отодвинулся на несколько дюймов от стола. Судя по всему, он хотел отдалиться от детективов не только физически, но и психологически. Однако отвечал он достаточно подробно. «У нас хватает различных кладовок. Целый флигель от кухни до учительской Еще больше в мастерских, в театре. В пансионах есть комнаты для личных вещей и чемоданов. Чердаки. Но все эти помещения заперты. А у кого ключи? Какие-то ключи есть у учителей. Они их держат при себе? Ортон сморгнул. Не всегда. Если ключей много, не станешь же таскать их в кармане? Куда же они их кладут? Обычно вешают внутри своего ящика для корреспонденции. У каждого учителя есть свое отделение при входе в учительскую. Ясно. Но ведь ключи от зданий и внутренних помещений существуют не в единственном экземпляре. Должны быть дубликаты на случай, если какой-нибудь ключ потеряется. Наверное, есть и образцы ключей. Ортон кивнул. Это движение казалось вынужденным, словно здравый рассудок предостерегал его не делать этого. В моей привратницкой у входа в школу висят все ключи, но они были закрыты, так что, если вы думаете, что кто-то пробрался туда и унес ключи, она всегда заперта. Например, сейчас. Думаю, секретарша директора отперла ее. Она всегда отпирает привратницкую, если приходит на работу раньше меня. Значит, у нее есть ключ от этой двери? Конечно. Но вы же не думаете, что мальчика убила секретарша директора, а? А если это не она? То кто же мог пробраться в мою комнату посреди учебного дня, пока меня не было, и украсть ключи? К тому же, как бы этот человек разобрался, какой ключ от какой двери? На ключах указано только название корпуса, театр, мастерские, математика, лаборатория, кухня. А какое помещение внутри какой ключ открывает, неизвестно. Чтобы узнать это, надо заглянуть в мою тетрадь с кодами. Следовательно, если ключи украдены, то из почтового ящика возле учительской. Но там тоже все было заперто. Стало быть, украсть мог только кто-то из учителей или человек, имеющий доступ в учительскую, — возразил Линли. Ортон насмешливо и недоверчиво перечислил все возможности. Директор, прислуга, жены учителей, а кто еще? Привратник Линли не стал произносить это слово вслух. В этом не было необходимости. Щеки Ортона побагровели еще прежде, чем он закончил свой перечень.